20. В любом доме растут они голые и грязные, вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление. Мать сама выкармливает грудью рожденных ею детей, и их не отдают на попечение служанкам и кормилицам. Примечание 50. В знатных римских семьях детей, напротив, препоручали кормилицам. Тацит подробно рассказывает об этом в диалоге об ораторах. Конец примечания. Господа воспитываются в такой же простоте, как рабы, и долгие годы в этом отношении между ними нет никакого различия. Они живут среди тех же домашних животных, на той же земле, пока возраст не отделит свободно рожденных, пока их доблесть не получит признания. Юноши поздно познают женщин, и от этого их мужская сила сохраняется нерастраченной. Не торопятся они отдать замуж и девушек, и у них та же юная свежесть, похожий рост. Примечание 51. О том же сообщает и Юлий Цезарь, записки о Гальской войне. Конец примечания. И сочетаются они браком столь же крепкие и столь же здоровые, как их мужья, и сила родителей передается детям. Примечание 52. В Риме девушек выдавали замуж по достижении ими 13-14 лет. Как видно из текста, Тацит отдает предпочтение принятому у германцев порядку. Конец примечания. К сыновьям сестер они относятся не иначе, как к своим собственным. Примечание 53. Сообщаемое Тацитом объясняется тем, что германская женщина, вступая в замужество, не порывала со своим родом, как у римлян, а сохраняла свою принадлежность к нему. Конец примечания. Больше того, некоторые считают такие кровные узы и более священными, и более тесными, и предпочитают брать заложниками племянников, находя, что в этом случае воля сковывается более прочными обязательствами, и они охватывают более широкий круг родичей. Однако наследниками и преемниками умершего могут быть лишь его дети. Завещания у них неизвестны. Если он не оставил после себя детей, то его имущество переходит во владение тех, кто по степени родства ему ближе всего, к братьям, к дядьям по отцу, дядьям по матери. И чем больше родственников, чем обильнее свойственники, тем большим вниманием окружена старость, а бездетность у них совсем не в чести. Примечание 54. И здесь Тацит намекает на римские нравы. Богатый бездетный старик был окружен в Риме множеством заискивающих перед ним, ибо по римским законам он мог распорядиться имуществом по своему усмотрению. Конец примечания.